Когда-то он переступал этот порог с робостью и даже со страхом и представлял себя лишь в роли маленького батрака, а вот теперь покидался слезами и надеждой когда-нибудь сюда вернуться. Складывать было нечего. Старые одежды и обувь, в которых он пришел в деревню осенью, были выброшены. Тетя Морозь достала из сундука целый ворох портков и рубах. Евстафий их носил, но они исправны. Все у него было в этом доме. И хлеб, и одежда, и доброта. Что еще нужно? Значит, нужно расщемить сердце, и снятся разные сны. Даже сытая жизнь, когда вокруг голод, не заставит променять Косогорки на Петроград. Здесь хорошо, а там интересно. Здесь месяц как день, а там день не похож на другой. Рано утром хозяин с хозяйкой куда-то уехали, а вернулись только к вечеру. Они привезли для Пети новый белый полушубок, валенки, пимы, расшитые узорами, шапку с меховой оторочкой и белье. Все это положили на стол и сказали сразу же примерить. Среди колонистов и буду как белая ворона. Пусть белая ворона красивше, чем черная, — ответила хозяйка. Артамон Дмитриевич и Мария Алексеевна решили тоже ехать в станицу, чтобы проводить так полюбившегося им паренька. Хозяин даже вывел ради такого случая из конюшни своего боевого коня. Петя ехал рядом на мерине, а хозяйка с детьми села в сани. — Не забывай про нас, Петро, пиши. Знай ты нам как сын родной. Вы мне как вторые папа и мама. Спасибо за все. — Разве не хочешь нам показать свою сестру? Это не я у нас гостинцы. Но Леночку не пришлось звать. Она уже бежала навстречу, раскинув в сторону руки. Не один Александров приехал в станицу. Чуть раньше вернулись Витя Петкель и братья Трофимовские. Друзья смеялись, хлопали друг друга по плечу, рассказывали, как у каждого прошла зима, и, конечно, обменивались предположениями, зачем так срочно вызвали. Все были уверены, их отправляют домой, вот только как скоро. И вдруг ошеломившая их новость. Петроградскую детскую колонию берет под свое покровительство американский Красный Крест. — Вот это да! — сказал Петкель. — А как американцы о нас узнали? — Наверное, в газете прочли. — Какой интерес им с нами возиться, деньги тратить? — Тогда ты ничего не понимаешь. Они благотворительная организация, и деньжищ у них миллионы. И не рубли, а доллары. То-то и оно. Так, переговариваясь, мальчишки подошли к дому, где всех колонистов построили, чтобы проверить по списку. Симонов подтвердил новость. Да, американцы решили взять над колонией опеку, а всего через несколько минут дети получили тому и вещественное подтверждение. Их пригласили на веранду дома и начали выдавать одежду и обувь. Мальчики получили по американскому костюму, почему-то полувоенного образца, а также китайскую зимнюю одежду на вате, еще выдали обувь. Но если от крепких на толстой подошве армейских ботинок они пришли в восторг, то китайская обувь с загнутыми носками их только позабавила. И другие колонисты приехали из дальних деревень с обновами, щедро одетые хозяевами, у которых работали. Но вот теперь им сказали оставить подаренную одежду и облачиться в ту, которую прислали американцы. Все должны выглядеть одинаково. Пришлось подчиниться и оставить овчинные полушубки прямо на веранде поповского дома. Пора было выезжать. Гатчинскую группу торопили и выделили 15 саней. Так что мальчики и девочки разместились очень удобно. Теперь они были готовы ехать хоть на чем, быстрее только. Станица скрылась за холмом. Лошади бежали резво. Улыбка на лице каждого отражала надежду, радость скорого возвращения домой. К концу дня открылись окраины Миаса. Все загалдели, захлопали в ладоши. Невольно вспомнилось, как почти год назад они сюда приехали, как весело шли от станции к городу. Тогда думали, что проведут на Урале 3 месяца, только летние каникулы, вот уж зима позади. Может, оно и лучше. В Петрограде по-прежнему голод, а зимние месяцы, они самые трудные. Но что это? А босс, оставив город справа, движется в совсем другом направлении. Георгий Иванович, куда же мы? Почему не в МИАС? Успокойтесь, ребята, все будет хорошо. Американский Красный Крест решил собрать все наши группы возле озера Тургояк. Это совсем близко, всего в 15 километрах от Ильменского заповедника. А уж потом домой. Слова воспитателя успокоили детей и вновь вернули хорошее настроение. Часть третья. Ред Кросс. Глава первая. Совесть. Командир Красной Гвардии Восков, личный мой друг, человек храбрый и находчивый. Раймонд Робинс, глава американской миссии Красного Креста в России в 1917-1918 годах. В книге Альберта Риса Вильямса «Путешествие в революцию» есть глава «Русские американцы». Писатель рассказывает о русских революционерах, которые эмигрировали в Соединенные Штаты Америки, а в 1917 году вернулись на родину. Михаил Янышев, Моисей Володарский, Якоб Петерс, Александр Краснощеков, Арнольд Найбут. Есть в этом списке и Семен Восков. Это его глава американской миссии Красного Креста в России назвал своим личным другом. Альберт Рис Вильямс пишет, что эти и другие профессиональные революционеры прошли свои университеты в тюрьмах и ссылки, а практику получили среди рабочих разных городов мира, от Баку до Сингапура, среди нефтяников Оклахомы и сталелитейщиков Огайо. Всех их объединяло выраженное в действии чувство общественной совести. Сказано несколько сложно, но верно. Чуть дальше мы вернемся к этим словам. Глава эта в книге Вильямса небольшая, всего два десятка страниц. Читал я ее давно, а вот запомнил надолго. Собственно, в память врезалось несколько предложений, две-три фразы, которыми обменялись мальчик и девочка, дети Семена Воскова. Но прежде о самом Воскове, с которым Вильямс был близко знаком. Ко времени их знакомства Воскову было 28 лет, 10 из которых он провел в Америке. В 1905 году Воскову исполнилось только 16, он же участвовал в первой русской революции. А в промежутке между двумя революциями Восков находился за границей, где ему было нисколько не слаще, чем в России, и там он сидел в тюрьмах, и там мучили. Например, в Константинополе его били так, что он в кровь искусал губы. Вильямс, потрясенный услышанным, спросил Воскова, как перенес он все это. Тот ответил будничным тоном: «Понимаешь, первый удар обычно парализует нервы, и на последующий уж не реагирует». Восков, как и многие его товарищи, прошел такую жизненную школу, которая оставляет немного места для иллюзий. Но от него всегда веяло спокойствие. Трудно было найти собеседника более живого и общительного. Он жил по самому строгому моральному кодексу, распространяя его на жену и детей. В жены, к счастью, ему досталась хорошая женщина, простая, мужественная и работящая.